и слегка подчерненными снизу облаками. Лишь кое-где на западе, как позывные подпольных чехословацких радиостанций, стояли узкие световые столбы. «Вот видишь, хахаля себе подцепила Вадима Аристарховича Милонова», — сказал Ваксон, куря, бросая окурок и тут же снова закуривая. Он явно был полу, а может быть и на две трети, пьян. «Я не возражаю, даже рад. Пожалуйста, полный вперед в своих чувствах, только без демагогии, без лицемерия. Я понятно говорю?» Тушинский отмахнулся от ваксоновских семейных проблем. «Сейчас все-таки не до этого. Надо все-таки решить, как Антошка писал в начале десятилетия, кто мы, фишки или великие, лилипуты или поэты. Нельзя поддаваться, иначе схавают. Ты туда не ходил, Вакс, или редко ходил, а я там всех секретарских секретарей знаю. Ты не представляешь, какого эти шишки мнения о себе, какое носят в себе величие. Кабы не атеизм, можно было бы подумать, что пестуют в себе новых нибелунгов. В общем, чехам мы мало чем можем помочь, а вот себя надо предотвратить от переработки в силос. В общем, я думаю, что для начала надо им отправить телеграммы». «Это кому же?» — поинтересовался Ваксон. «Ну, Брежневу, Леониду Ильичу, ну, Андропову, Юрию Владимировичу». «Интересно. А как будем адресовать?» «Ну, как положено. Уважаемый там или дорогой? Ну, пишут же американцы. «Dear Mr. President», даже если в морду хотят плюнуть. «Они нам не наука, даже если тебя зовут Янг. Писать надо проще, вот так. Гнуснейший Леонид Ильич, подлейший Юрий Владимирович. Партия учит нас с ней не хитрить». Пролетающий чиркнул на бреющем, всосался в световой столб, ничего не сказал. Взвелся и Тушинский. «Ты что так орешь, Вакс? Посмотри, вон 10 человек на твои вопли обернулись!» Ваксон посмотрел. Действительно, группа людей в ужасе взирала на них. Аккуратно пересчитал людей. Оказалось, 7, а не 10. «Их там 7, Янг. А вот сейчас осталось 5, двое улепетнули». Тушинский невольно рассмеялся. «Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих. Пойдем отсюда. Двинемся ближе к народу. Проверим дыхание и пульс». Пошли на набережную пансионата. Там основное скопление наблюдалось вокруг уже известного читателю павильона «Коктейльная». Питьевая точка демонстрировала удивительную живучесть. Известных литераторов, конечно, пропустили без очереди. Выпили по 3 стакана горючей смеси под негласным названием «Вулкан». Развернулась дискуссия, в результате которой лучшая часть публики стала скандировать «Руки прочь! Руки прочь!» Настораживало ненормально большое количество милиции. По 2, по 3 менты прогуливались по набережной, вглядывались в молодые лица и сравнивали их с фотографиями, которые держали в руках. По всей вероятности, действовала рассредоточенная группа захвата республики Карадаг. Захват братской Чехословакии их не колыхал. С набережной перешли в чахлый садик, киоску «Бочка», где пили отвратительную кислятину. Часть публики уже следовала за ними в качестве свиты, заглядывала в рот. Тушинский опробовал на них новый стих. «Танки идут по Праге, танки идут по праху. Где вы, мои гиганты, прежние лейтенанты?» Публика начала было повторять строчку за строчкой, но вдруг застыла на миг в изумлении. В течение этого мига над бочкой прозвучал кусок из последней сводки новостей. «Танки стоят на Вацлавском на месте, окруженные огромной толпой молодежи. Танкисты читают журнал «Юность» с повестью «Затоваренная стеклотара».